Меня мой комполка, подполковник, сундук с сундуком специально при себе держал. Как только комиссия, шифер с комполка. Я стою у него за спиной и диктую ему решение всяких артиллерийских задачек. Он пушкарь военного времени, больше на глазок привык пулять. Как-то пошу с своей батареей в поле. Грязище, холод, мы к стрельбам готовимся. Тут прибегает адъютант комполка, взмыленный весь. Шефер с командиру, бегом. Ну, думаю, снова комиссия. Надо комполка выручать. Понес по лужам, по колено в воде, прибегаю. Товарищ подполковник, по вашему приказанию. А он сидит в кресле весь такой торжественный, надутый. Шиферс говорит, ты интеллигентный человек. Отец у тебя писатель, ты сам философ. Из Москвы, к тому же. Вот ты мне скажи. Он выдерживает паузу и заговорщически. Какая мне папаха больше к лицу? И вытаскивает из-под стола коробку. А из коробки той каракулевую папаху, полковничий головной убор. Понимаю, получил мой подполковник звание полковника, выслужил, наконец. А он извлекает еще одну папаху, потом еще одну, все разного кроя. Высокие, плоские, вверху широкие и суживающиеся, кверху трубой. Напяливает одну с другой. Это, или, может быть, это, какая мне лечит? Я молчу, но чую. Что-то произойдет, что-то сорвется. Именно сейчас. А подполковник, теперь уж полный полковник, сулит мне карьеру в Чите, куда теперь его переведут из этой дыры, из пригорода к Читинскому. Я тебя своим адъютантом сделаю. А я дрожу, словно у меня лихорадка, и сам не знаю, почему выпаливаю. И сам не верю тому, что я это ему выпаливаю. А пошел ты, полковник, нах! Я по грязи бежал, я по шею промок, я еще и дыхание не могу перевести, он меня с этим звал, с папахами. И еще что-то бесило меня, чего я не мог осознать. Наверное, то, что при всех благоприятных условиях я, офицер по фамилии Шиферс, никогда не надену полковничьи папахи, потому что я, ну, короче, послал его на... Тот рот открыл на глазах слезы. За что, лейтенант? И впрямь за что? Этого судьба так распоряжался. Сколько раз потом большие и малые начальники вот так же оторопело будут смотреть на взрывавшегося гневом и грубостью Евгения Шиферса и произносить «За что?». Но у него, у Шиферса были свои отчеты, своя шкала. Тогда, в 1956 году, его вышвырнули не только из полка, но и из округа, и привели в самую западную точку Союза, в Брест, с понижением, с соответствующей сопроводительной характеристикой, а ему все нипочем. Брест. Классное местечко, ресторан на вокзале. Проезжая офицерня. Пьют и в карты или на бильярде денежки просаживают. Ну, конечно, жаль был некоторых. Отрубили по 3 года в казармах в Германии, света белого не видели. Копили рубль к рублю и на первой же советской станции проигрывали. Нас там была группа приятелей-лейтенантов, мы подсаживались к столу, играли и уносили домой сотни тысячи. Играли по-крупному, тысячи вертелись. Однажды подсел я к столу, а там какой-то майор раздевал начисто каких-то лейтенантов. Майор был в погонах с голубыми просветами, не летчик, а ГБшник. Вот этого я как раз и не заприметил. Только жаль мне стало тех общипанных пацанов, что все свои сбережения продувают. Поставил я, взял. Еще поставил, снова взял. Майор все хорохорился, выгребал деньги, пил водку стаканами и проигрывал весь выигрыш, еще свои кровные, так сказать. Я отдал лейтенантам их деньги и мечу у карты. Он сидел, как вскочит, застрелю жидовская морда, и в кобуре потянулся к пистолету. Ну, на морду жидовскую я как-то не среагировал, хотя всегда слышал в свой адрес такое. Ну, не еврей же я, а вот на пистолет среагировал. Хватит стола бутылку и донышком по краю стола отбил. Он не успел выстрелить, я оказался проворней, и сунул я ему в рожу бутылку и, кажется, даже провернул еще. Вопль, толчая, вызов караула. Очнулся я в газике, что вез меня, куда не знаю, но не били. Знаешь, думаю, не враги. Потом Потом лейтенанта Шиферса столкнули в самолет, и самолет отполетел. Да не куда-нибудь, а в восставший Будапешт. Потом 3 дня боев в составе незнакомой части и ранение в голову. Ты представляешь, отметина какая? Но как угораздило, точно в шрам, полученный в детстве, когда ударился о батарею. И повезло не только в том, что мало изуродовали. Меня списали по ранению, я исчез. Наверное, долго еще разыскивали того лейтенанта-еврея, что майору КГБ морду порезал бутылкой. А лейтенант Шиферс как сквозь землю провалился. Очутился в Питере. Сначала работал в клубе в Парголово помощником киномеханика, но денег кот наплакал, там никто в карты не играет. Пошел искать работу посолиднее в Ленинграде. Проходил как-то по Маховой. И вспомнил я, что тетка моя, Пирадова, до войны являлась деканом театрального института. Подумал, вспомнят тетку и возьмут куда-нибудь. Спросил, какая самая высокооплачиваемая в театре профессия. Сказали, режиссура. А у меня ж семья. Пришлось поступать на режиссуру. Ему, видите ли, пришлось. Написал эти слова, иди, удаюсь. Если то, что говорил он мне, правда, то нельзя не верить в предназначение свыше. В судьбу и в рок, потому что прожил я в театре и кино немало лет. Повидал сотни режиссеров, такого, как он, не знал, не видел и не увижу, конечно. А то, что не проявился он в этом качестве, с полагающимися при удачном стечении обстоятельств победами, так это уж снова судьба человека. Его счастливая судьба, скажу я теперь. «Ну и как тебе, Гога?» — спросил я его. Гога — это народный артист и многоразовый лауреат госпремии Георгий Александрович Товстоногов. В 60-х годах кумир всех, от стариков до молодых. Создатель прекраснейших спектаклей на сцене Большого драматического театра имени Горького в Ленинграде, да и самого театра, и всей театральной атмосферы в городе. — Гога! Формазон! — отрезал Шиферс. — Вы ж его добивались, вы ж гнали Фрида. Гога Формазон! Он блестящий профессор, но ему некогда, и для нас, студентов, Гога — это Аркаша Кацман, его ассистент. Пройдет совсем немного времени, и Шиферс выкинет по отношению к своему учителю штуку, которую последний не мог ему простить. А как такое простишь? Представьте себе, вы выдающийся режиссер и знаете об этом. Вы руководитель самого популярного театра, потом трубят на всех перекрестках. Вы полновластный их хозяин в своем театре. Вы назначаете выдающиеся артисты верных вам Капеляна и Стржальчика, Доронина и Басилашвили, Лаврова и Луспекаева, да и других, и они становятся в ваших руках таковыми. А еще вы профессор, член комиссии, председатель массы комитетов и прочее, прочее. Последняя ступень официального признания — вы кандидат в депутаты, и вы знаете, и все это знают, что вы будете депутатом Верховного Совета. И вдруг студент вашего курса, отличник Женя Шиферс, получает задание выступить перед избирателями округа, где вы баллотируетесь, как кандидат в депутаты Верховного Совета. Вы сами порекомендуете его в доверенные лица агитировать за вас. И вот спустя день после случившегося вы читаете уж неизвестно кем подсунутую вам стенограмму выступления вашего студента перед тружениками завода «Светлана». Я Евгений Шиферс, студент 4-го курса режиссерского факультета Ленинградского института театра, кино и музыки. Я студент курса, которым руководит народный артист Союза Советских Социалистических Республик, лауреат Ленинской государственных, некогда сталинских премий, художественный руководитель Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени Академического театра имени Горького, заместитель председателя Всероссийского театрального общества, заместитель председателя Ленинградского отделения этого общества, член Советского комитета защиты мира, член редакционной коллегии журнала «Театр», член... В зале легкий смешок. констатирует расшифровывающий магнитную запись ГБшный доброход. Редколлегия журнала «Сельская самодеятельность», член художественного совета Ленинградского промышленного объединения имени Ломоносова по производству фарфора. В зале смех. Член Государственного комитета по ленинским премиям, а также член комитета по государственным премиям, член секретариата. В зале громкий смех. Короче, оборжали-то в Становковскую биографию, изложенную студентом Евгением Шиферсом. А ведь он ни слова не прибавил. Все было по тексту справки, подготовленной для доверенных лиц кандидата в депутаты Верховного Совета. Я был свидетелем того выступления Евгения Шиферса в клубе завода «Светлана», так стоял за кулисами в ожидании своего актерского выхода. Другая справка-характеристика. Студент Шиферс Е.Л. может доказать на сцене любую идею, которая в настоящий момент ему покажется интересной. Я не могу нести ответственности за идеи и так далее. Подпись Товстоногов, профессор. Эту справку я увидел в обкоме партии на столе у товарища Александрова, тогдашнего завотделом культуры, позднее министра культуры РСФСР. Справка как справка. Да возле слова «любую» стоит жирный вопросительный знак красным карандашом. Сокурсники его только что раскачивались, а он, после сотворившей чудо, вышел на публику с Антигоной Ануя. Это было неожиданно. Антигона Ануя на сцене Дома искусств, где игрались обычно концерты и капустники. 8 актеров из различных театров и режиссер-студент. Шиферсу на Антигону пришли актеры Иван Краско и Ольга Волкова, Володя Михайловский и Леша Бондаренко, Лиля Малкина и еще кто-то. У большинства из них, уже окончивших институт, не было ничего значительного за плечами. А этим спектаклем они все явно возвысились на 2 ступеньки вверх по нашей актерской лестнице. Они играли строго, четко, во всем ощущалась железная режиссерская рука. Спектакль начинался прологом. Сам Шиферс выходил на сцену и усаживался за столик на просцениуме. Перед ним спортивный гонг, как на матче по боксу. Шиферс ударяет в гонг и начинает рассказывать, что актеры сейчас сыграют пьесу об Антигоне. Та девочка, что сидит в углу Антигона, и она знает, что она умрет, а этот мужчина, Крион, ее дядя и царь, и он знает, что по его приказу убьют Антигон. Все это Женя говорит нарочито буднично, без пафоса, погружая нас в некую антитеатральную атмосферу. И снова удар по гонгу, и начинается действие. Сначала немного замедленное, но постепенно темп и ритм меняются. Действие разворачивается все жестче и стремительнее. Вот уже вскрикнула в первый раз девочка Антигона, Оля Волкова, вот уже покрылся красными пятнами от бешенства Крион, Иван Краско. И зритель выдохнул воздух и не может набрать воздух в легкие снова, как говорится, дух захватил. И вижу я совсем не греческого царя, а Никиту Хрущева в том его качестве, что было нам тогда понятно. Царь, пытающийся спасти идею государства, того государства, что как корабль, давший течь, уже накренилось. И передо мной стоит вопрос, кто же прав? Антигона ли с ее абстрактным чувством долга, или это приземленный прагматик? Актеры играют бескомпромиссно, каждый до конца гнет свое. Мы наблюдаем поединок идей, причем идей, ставших для нас наглядными, реальными, сиюминутными. Да, мы знаем сюжет, она умрет, Антигон, но как она пойдет на смерть? А что Крион, как он проводит ее на смерть? Мы смотрим на то, как рождаются чувства и как они воплощаются перед нами в 5 шагах на сцене. Аплодисменты Волковой Антигоне, когда она гордо бросает в лицо Криону свои по-девчоночьи бессильные обвинения. И я бы так крикнул, доведись мне стоять перед царем. Я бы хотел быть таким, как Антигона. Аплодисменты Ивану Краско, Криону. Его трагической вере в то, что на него обрушилась великая ответственность за государство и мораль в нем. Я бы так же убежденно говорил своим противникам, будь я царем, получившим в наследство давший течь корабль государству. А когда конфликт становится щемяще нестерпимым, когда уже занесена рука для убийства в споре, ударяет Шиферс в гонг и замирает с поднятой рукой Краско Крион. Замирает Волкова Антигона, гаснет свет, чтобы зажечься снова, давая площадку следующей сцене. Многие искали в Антигоне сиюминутный подтекст. Это ж апологетика Никиты Хрущева. Тоже взял в свои руки штурвал тонущего корабля. О, Шифер сможет сделать карьеру. Хрущев еще был у власти. Я рассказал об этом мнении Жене. Ерунда. Хрущев никакой не идеолог, и никакой не идеолог Крион. Это все тактика выживания. Краско играет верно. Ожесточение и страх перед любой оппозицией. Это главное. Наплевать, что он говорит. Важно, что им, Крионом, движет только одно — инстинкт власти. Это у всех советских вождей сильнее всего. Если и так понят Крион, мы не зря играли Антигон. Было ли это придумано постфактум, или же такова была изначальная идея, я не знаю. Но вскоре он также объяснял эволюцию Криона, приведя притчу о кресле. Человека выбирают на должность руководителя. Человек смущен. Ну, разве я достоин? Я ж такой, как и вы, друзья. Человек, назовем его Иван, раз уж Ваня Краско играет Криона, любит всех людей. И его добро освещает его и всех вокруг него. Вот и выбрали его. Иван сел в кресло. Оно еще не так удобно, но широко это кресло, высоки подлокотники, спинка высока. Проходит какое-то время, и человек Иван приноровился сидеть на высоком кресле. А всех он очень любит вокруг и ценит. А они дураки оказались люди. Просто умницы, раз посадили меня на это кресло. Потом Иван привыкает к сиденью, и он уж сидит не в кресле, а на кресле, плотно опершись руками на такие удобные подлокотники, упершись в такую надежную спинку. Проходит еще какое-то время, и уже говорит Иван, «Только мне и подходит сидеть в таком кресле, и никакого у людей не было выбора, только меня обсадить. Я им прощаю все их странности и ошибки, потому что я умен и добр, а еще пройдет короткий срок». И зарычит Иван, «Если кто приблизится к моему трону, в котором только и может сидеть такой, как я, убью». Так начинается Крион. Так начинался Хрущев. Погодите, куда еще все пойдет? Вскоре убрали Хрущева. Сел на его место Брежнев. Процесс овладевания креслом шел своим чередом. Я видел с тех пор немало Антигон. Пьесу знаю чуть ли не наизусть. Ничего подобного я не прочел у Ануи. Ничего подобного не видел в других спектаклях. Это был Шиферс. Тогда же он выработал свой тезис. Максимум информации в единицу времени. А это не наука ли, не химия или физика, не знаю. Но сегодня иначе нельзя. Общие места в театральном действии, пошлость, их нужно отсекать. Именно это он и проявил в двух наших постановках «Ромео и Джульетта».